Глава 122. Тяжелый реликт. Итак, последний в мире линейный корабль стрельнул. Несмотря на то, что он сделал это посреди ночи, зрителей хватало. Ведь Дон Кихот вояжировал рядом с самым мощным межокеанским капилляром. Пусть в настоящий момент он уже и не функционировал, и пусть, по слухам, в акватории превысился радиационный фон, но ведь никто не давал четкой и однозначной информации о том, что произошло. Рассказывали, что какой-то знакомый знакомого видел над маленькой страной Панамой грибовидное облако. Но ведь наверняка врал. И, кстати, явно, поскольку заряд был сверхмалый. Попробуй рассмотри это самое облако километров за 60. Да еще и на фоне гор. Так что некоторые корабельные компании до сей поры сомневались. Стоит ли сходу пускать суда в круиз вокруг Южной Америки? Или, может, надо чуточку подождать, пока все само собой наладится? В условиях очередного скачка цен на нефть несколько дней простоя оценивались гораздо меньше, чем почти 20 тысяч километров кругаля. Пожалуй, теперь, когда со скоростью света до некоторых случайно смотревших в нужную сторону торговцев добралась зорница орудий Дон Кихота, а чуть погодя, в миллион раз меньшей скоростью, звук донес всю ту же весть по-своему. Информация о стрельбе главных калибров шевельнула волосы даже тех зрителей, что находились за горизонтом или спали в каютах. Теперь до ожидающих у моря погоды дошло, что здесь, на накатанной дорожке канала, что-то действительно не так хорошо, как кажется. И вдруг этот дым, стелящийся со стороны берега сутки напролет, действительно распространяется с нефтяных терминалов города Панамы. Вдруг он еще и радиоактивен. Ну а когда последний в мире линейный корабль выдал на ура еще залп, покоящиеся в дрейфе и на якорях гражданские суда действительно всполошились. Перетрусившие вахтенные начальники спешно давали команды выбирать эти самые якоря. Кое-кто запустил отключенную кинематику движителей. Если бы они знали, какой опасности подвергли себя после этого панического решения. Капитаны и их помощники по глупости и зауженности образования считали, что в любую секунду на них может попасть какой-нибудь артиллерийский снаряд, несущийся по баллистической траектории. Ведь Бог знает. Может, пока они тут просчитывали дебеты с кредитами и свою чистокапиталистическую прибыль, в мире началась очередная война. Вдруг страна, к которой они приписаны, чем-то не угодила лесной Бразилии. Или того хуже. Этот пробудившийся музейный монстр на самом деле уже не бразильский. Ведь с пеленок, приучаясь к трансляции футбольных матчей по телевизору, каждый ведал, что любого игрока команды может в любой момент кто-то перекупить. И, может быть, то же самое уже случается и с военными кораблями. Так вот, бесплатный спектакль для случайных зрителей был еще не закончен. Раньше наличествовал дефицит информации, теперь она полилась, как из рога изобилия. С точки зрения принятия решения на покидание акватории, она была явно избыточной. Но так уж получилось. А опасность для тех, кто запустил двигатели собственных судов, исходила, ясное дело, не от унесшихся за горизонт активно-реактивных боеголовок. Тут тоже недалеко, но не в пределах видимости из-за размещения в менее проницаемой, чем воздух, среде, наличествовала венесуэльская подводная лодка. Причем ее командир просто мечтал отправить на дно Карибского бассейна как можно больше брутто-тон. Звук, произведенный Дон Кихотом стрельбы, просто-напросто не смог пройти мимо его гидрофонов.